И я говорю не про себя. Наш деревенский кузнец почти полностью перешел от меди к железу и даже выставляет требования, железо какой марки ему требуется. Выглядит это как железо помягче и железо потверже. Только со шлемом надо что-то решить, говорю. Битва в Фаргаре показала, что непокрытая голова – очень большое уязвимое место. Аделари всю жизнь со шрамом ходить будет. Этот шрам сделал ее еще красивее, отвечает Хоп. Как ни странно, но с железом большая загвоздка. Без примесей железо не подходит, придется делать шлем либо слишком тяжелым, либо слишком тонким, из-за чего он будет защищать очень слабо. И ладно, Брас, ему физически плевать на вес шлема. А что делать Лире? Она не может похвастаться богатырским телосложением. Нам нужна вещь на голову, от которой отскочит стрела, перенаправит удар копья, и не сломает шею во время битвы. Звучит как невыполнимая задача. Мы даже не успеваем донести камни до печи, как на глаза попадаются остатки мертвого скорпиона, из которого вырезали все мясо, а ненужный внешний скелет сложили в сторону, чтобы затем выбросить. От этих тварей ведь отскакивают стрелы. Вы пока идите, говорю, кое-что проверю. Парни уходят, а я приседаю у сложенного в кучу хитина сразу за чистоколом. Обычно деревенские оставляют его тут, а затем уносят вглубь пустыни и оставляют там. Постепенно там образовалась свалка клешней, хвостов, жал. Настоящее кладбище скорпионов. Это одно из немногих деревенских отходов, что не желают разлагаться сами по себе и продолжают лежать под солнцем долгое время. Беру в руку черный кусок клешни, прочный, толстый, тяжелый. Неужели можно надеть эту штуку на голову и ходить с ней вот так? Это может стать визитной карточкой Даргрога. Видишь воинов в хитиновых шлемах из мертвых скорпионов? Быть беде. Надо только подыскать кусок тела получше, подходящей формы. На спине у твари слишком толстая защита, клешни неправильной формы, брюхо слишком мягкое. Дохожу до хвоста и почти сразу нахожу нужную мне вещь. В том месте, что соединяется с жалом, находится хитин подходящей толщины и формы. Подровняя его, вырежь отверстие для глаз, получится отличный, красивый, черный шлем. На макушке будет небольшая дырочка, поскольку в этом месте шел канал с ядом, но в бою она не предоставит врагу никакого преимущества. Держу в руках кусок хитина и представляю, как может выглядеть окончательная работа. Уверен, результат получится не только красивый, но и устрашающий. Как говорил один известный полководец, побеждают не воины, а логистика. Этот полководец, я, приятно познакомиться. Несу с собой камень на переплавку, а кусок хитина домой, чтобы вырезать для себя идеальную защиту. Весь оставшийся день сижу с ножом, придаю скорпионьему хвосту нужную форму, удаляю изнутри все лишнее, чтобы можно было впихнуть голову. Работа очень трудная, поскольку материал твердый и не хочет резаться обычными инструментами. Приходится класть хитин на камень, упирать в него нож и бить по рукоятке другим камнем. Под конец получается необычный шлем, чуть коротковатый сзади, но защищающий все лицо целиком. Кривой, непропорциональный, но для первой работы сгодится. «Что делаешь?» – звучит женский голос в стороне. Оборачиваюсь и вижу Аделари, стоящую с луком и маленькой, серой птицей в руках. Корекс, надеюсь, не тот, что был у Майры. Шрам на голове у девушки почти зажил, но, как и сказал Брас, он на удивление ей идет. Делаю одну вещь, которая тебе обязательно понравится. Если хочешь, можешь помочь. Аделари относит добычу отцу, а затем возвращается. Вместе мы засовываем в шлем кусок сушеного скорпионьего мяса, обернутого тканью. Выставляем на камень за пределами Даргрога, а затем девушка прицеливается и пускает стрелу в получившийся прототип. Мы подходим ближе и видим, что шлем улетел на добрых 3 метра от соприкосновения со снарядом. В его центре осталась крохотная царапина, но сам он не пробит, мясо цело и невредимо. А теперь, говорю, выстрели в меня, пока я буду в этом шлеме. «Шутишь?» – спрашивает Аделари. «Конечно, шучу. Не настолько я помешанный, чтобы рисковать своей жизнью ради такого дурацкого опыта. Выстрела по стоящему на камне шлему достаточно. Похоже, теперь у нас есть доспехи, у нас есть шлемы, совсем скоро мы сделаем баллисту. У нас есть все. Настает эпоха подчинения. Крестовый, или точнее скорпионий поход против всех окружающих деревень, не только ближайших, но и всех остальных». Глава 26. Глубокая ночь, внезапно осознаю себя на улице. Я стою прямо посреди нашего двора и мочусь на землю. С удивлением оглядываюсь по сторонам, не видно ни черта, Дарграг давно спит, лишь звук струи, бьющий по песку. Какого? Спрашиваю. Никогда не был лунатиком, не вставал посреди ночи и не гулял в полудреме. Однако именно это и произошло. Неужели события этого дня так сильно на меня повлияли, что я начал бродить без сознания? Немного пугает. Надеюсь, я не взболтнул ничего лишнего, пока поднимался. Братья привыкли, что я несу всякую чушь, которую выдаю за слова Анчу. Но если я начну говорить про компьютеры, геостационарные спутники и автомобили с самоуправлением, Дарграг очень быстро изобретет дурку специально для меня. Заправляю штаны и очень тихо возвращаюсь в свою постель. Надо меньше думать о всяких вещах перед сном. Мозг не может успокоиться и отдает приказы телу без сознания. Глава 27. Если бы на меня взглянул историк, то никогда бы не определил, из какого я временного периода и даже континента. Самурайская пластинчатая броня, прямой, европейский меч, черная маска с узорами, выглядящая как результат труда мастеров с Ближнего Востока, и вдовесок, легкие сандалии, как у древнегреческого гоплита. Самая лучшая защита, которую только может создать человек в этой части мира. Чувствую себя непобедимым, заявляет Вардис. Мы стоим за чистоколом и готовимся идти в Дигар, чтобы отнести нашим союзникам всю собранную еду. А еще мне не терпится увидеться с Мэйрой. Как же я скучал по ее яркому, улыбающемуся лицу. Не пройдет и суток, как она снова окажется в моих объятиях. И я тоже, отвечает Брас. В этих доспехах, кажется, я смогу победить хоть десятерых разом. Я, Вардис, Бук, Лира, Хоп, Брас и Зула с Арназом, все стоим с рюкзаками за плечами и готовимся отправиться в многочасовой поход. В Дарграге существуют простейшие деревянные телеги для перевозки грузов, но используются они исключительно в окрестностях, где протоптаны дорожки. Тащить их по пересеченной местности и в горы невозможно, поэтому доставлять припасы придется своими ногами. В этот путь мы отправляемся небольшой группой, поскольку переход намечается безопасный, Фаргар нападать не будет, а Дигары вовсе ждет не дождется. Но броню мы надели, пусть будет, мало ли. Чем больше мы будем ее носить, тем больше к ней привыкнем и будем чувствовать себя уверенно. Монгольские воины с 13 лет привыкали к лошадям, чтобы много лет спустя стать грозными всадниками. Что, если это ловушка? Спрашивает Зула. Я с ней согласен, поддерживает Хоп. Что, если они тебя отпустили, чтобы ты привел им больше людей? И когда мы туда придем, нас схватит и отправит в пожизненное рабство. Успокойтесь, говорю, никакая это не ловушка. Я знаю старосту Дигара и многих его жителей, все они будут рады нас видеть. А вдруг, не унимается Зула, я даже не хочу представлять это твое вдруг. Если бы ты была на моем месте, ты бы не задавала таких вопросов. Но я не была на твоем месте, вот и задаю. Заметь, это хороший повод для беспокойства. Если ты так переживаешь, говорю, почему не останешься в Дарграге? Нет уж, я давно решила, что буду ходить в каждый поход, куда бы он ни вел. Дома я больше не останусь ни под каким предлогом. У Зулы две младшие сестры, но в Дарграге все друг другу помогают, поэтому девушка может в любой момент уйти из деревни и быть уверена, что ее близкие не будут одни. Тогда пойдем, говорю, выступаем в дорогу. Каждому из нас мы создали индивидуальную броню, в зависимости от телосложения и силы. Брасу с Бугом достался полный комплект, защищающий все тело. Самой худой, Лире, облегченный вариант, прикрывающий грудь, плечи и бедра. Нам предстоит не только привыкнуть к весу, но и испытать, как броня ведет себя в длительном переходе. Не истирается ли подкладка, не лопнут ли шнурки, связывающие пластины, и не натрет ли она кровавые мозоли в неожиданных местах. Идем, идем, и мы уже взобрались на хребет, а я совершенно не помню, как поднимался в гору. Оборачиваюсь в недоумении и вижу Дарграг, распростершийся внизу. Последнее время я до поздней ночи занимался своим новым мечом и спал совсем мало. Сама по себе накопленная усталость неудивительна, но то, как это происходит, будто бы я внезапно отключаюсь и остается лишь спинной мозг, отвечающий за реакции. В этот момент я, должно быть, выгляжу как живой мертвец, пускающий слюну изо рта. Пожалуй, стоит больше спать. Ты чего? Спрашивает Вардис. Голова побаливает с утра. Не рассказывать же ему о провалах в памяти и о том, как я отключаюсь на ходу. Некоторые проблемы нужно решать самостоятельно и не втягивать близких в бессмысленные переживания, если они ничем не могут помочь. Продолжаем идти на противоположную сторону хребта. Поскольку я не знаю прямой маршрут в Дигар, придется петлять по узким тропинкам протаренной дорогой в Фаргар, и, когда горы закончатся, двинуться к северу. Знаете, что забавно, говорит Брас, раньше жители нашей деревни очень редко поднимались в горы и делали это только разведчики. Раз в год, раз в два года. А сейчас мы ходим на другую сторону, будто это рядовая прогулка за ягодами. Странная прогулка за ягодами в броне, замечает Эрнес. Что же это за ягоды такие, от которых нужно защищаться? Растения разные бывают, говорит Зула. Я слышала, где-то есть деревья, которые тебя хватают и поднимают в воздух, если ты подойдешь достаточно близко. Подходить к такому стоит только с мечом в руке. А зачем к такому вообще подходить? Вдруг у него плоды вкусные. Я тоже слышал про одно дерево, говорю. Манцинелла зовется, заплюет ядом получше любой змей. Испанские конкистадоры прятались от дождя под этими деревьями и не подозревали, что они одни из самых ядовитых на планете. Те, кто выживал, очень долго страдали и сильно завидовали мертвым. Их пытались рубить, но сок попадал на дровосеков и вызывал сильнейшие ожоги. Их пытались сжечь, но дым проникал в легкие и делал еще хуже. И вот представьте, продолжает Брас, мы снова идем за хребет, но на этот раз можем не переживать за свою жизнь. Кто бы мог подумать, что такое случится, правда? Это все благодаря Гарну, отвечает Вардис. Внезапно ощущаю на себе взгляды остальных. Кажется, меня сейчас будут восхвалять, а я и не против. Каждый человек любит получать комплименты, а те, кто этого не любит, просто не получал правильных комплиментов. Здесь самое важное – найти то, на что человек тратит силы и время. «Да, с Гарном нам повезло», – заявляет Хоп. «Жизнь мне спас», – подтверждает Вардис. «А мне дважды», – кивает Лира. «Постепенно на меня выливают целый дождь хвалебных слов». А я ношусь под этим ливнем и поглощаю его всей кожей. Да, хвалите меня еще, как можно больше. Я не утону и не буду кричать «стоп». Знаете, говорит Эрнес, я даже завидую. Как бы мне хотелось иметь такие же мозги, как у него. Ой, ну не надо, говорю. Не так уж я и умен. Он еще и скромный, вставляет Хоп. Посмотрите на него, такой душка. Что есть, то есть, соглашается Зула. А красавец какой, замечает Вардис, и комплименты снова обрушиваются на меня лавиной, на этот раз проходя по внешности и чертам, которые мне больше всего подходят. На этот раз я рад каждому слову, но больше всего обращаю внимание на слова девушек. Парни не разбираются в мужской красоте. Все, все, хватит, говорю. Давайте теперь хвалить кого-нибудь другого. Предлагаю сосредоточиться на Брасе. Он затеял эту игру. Так пусть теперь отбивается. Вы только посмотрите на этого парня, продолжаю. На вид обыкновенный здоровяк, но внутри чуткий и нежный человек. Все так, подтверждает Хоп. Никогда ни в одной просьбе не откажет, встанет посреди ночи по любой мелочи. Постепенно это превращается в игру, и мы хвалим друг друга, словно это не обыкновенный поход через горы, а сборище анонимных людей с низкой самооценкой. Не хватает только наград, которые будут выдаваться участникам за день, неделю, год без самоуничижения. Так мы и идем, пока. Снова провал, но небольшой, секунд на 20. Совершенно вылетело из памяти, словно его и не было. Ребята ничего не заметили, продолжают высказывать Хобу, какой он честный и справедливый. Никогда не забывает ни плохих, ни хороших поступков. Давайте сделаем привал, говорю. Зачем? Спрашивает Вардис, мы вышли совсем недавно и лучше покрыть как можно большее расстояние перед обедом, пока солнце не начало смолить нещадно. Я за последние дни очень мало спал и меня даже днем клонит на сон. Хотелось бы полежать и восстановить баланс. Может, зря мы вышли сегодня, стоило отоспаться в деревне и отправиться в путь завтра. Все нормально, говорю, на ходу не засыпаю. Пожав плечами, ребята стали выискивать место, где остановиться на передышку. Мы расположились в тени огромной, пологой скалы, сложили сумки в кучу и расселись небольшим кольцом. Я отошел в сторону, чтобы вздремнуть, пока они будут разговаривать. Лежу на траве с закрытыми глазами и пытаюсь всеми силами наверстать потерянное ночью время. Целую неделю игнорировал позывы организма, а теперь пытаюсь все исправить за полчаса. Невозможно излечить воспалившийся зуб, если почистить его 15 раз за 20 минут. Глаза слипаются, и я тут же проваливаюсь в сон без сновидений. Сколько я так пролежал, неизвестно. Поднимаюсь и вижу, что солнце уже прошло, зенит и медленно двигается к западу. Ребята валяются небольшой кучкой и смотрят в небо. Жаль, у нас не бывает облаков, чтобы можно было угадывать, на что они похожи. Чтобы увидеть облака, нужно перейти хребет. «Почему вы меня не разбудили?» – спрашиваю. «Ты так мирно спал», – отвечает Вардис. «Кто же такого душку и красавчика станет будить?» «Спасибо, но уже надо выдвигаться. Хочется добраться до деревни до захода солнца. Хотя, наверное, уже не успеем, так что можно не спешить. Сидим в кругу и ждем, пока температура спадет и можно будет двинуться дальше. Хуже жары может быть только жара в доспехах. Поэтому мы сняли с себя основные элементы и валяемся на траве. Чувствую себя полноценным человеком, когда рядом друзья и родственники. Приятно осознавать, когда ты не безразличен окружающим. Будучи стариком в своем мире, у меня только и было время, что вспоминать счастливые денечки из молодости в подобных походах. Я часто выбирался в горы с палаткой вместе с однокурсниками и однокурсницами. Ловили рыбу в речке, готовили еду в котелке. Но потом все это прекратилось и остались лишь картинки в голове. И теперь я понимаю, что этот самый момент, один тех, что я буду вспоминать многие годы. Друзья вокруг, я молод, здоров и у меня нет никаких серьезных забот. Прямо сейчас я нахожусь в живом воспоминании. Зачем куда-то спешить? Мы можем сидеть здесь сколько угодно и просто болтать, веселиться, смеяться. Знаете, что самое смешное в Саргате? Спрашивает Хоп. Это его болтающаяся походка. Он будто бы постоянно идет против ветра, который дует только для него. Парень очень комично изображает странную манеру передвижения Саргата, приукрашивая каждый шаг, который он делает. В моем мире это называют походкой моряка, когда человек широко расставляет ноги и в любой момент готов к тому, что опора уйдет из-под ног. Арнас, в свою очередь, пародирует голос старика с его прыгающими вверх и вниз интонациями. Все смеются, и я тоже смеюсь. Мы играем в словесные игры, пока сильная жара не уступает место легкой жаре. Воспоминание окончено, наступает реальность. Мы выдвигаемся и долго идем вдоль хребта, пока я не натыкаюсь на знакомую дорогу, по которой меня когда-то вел Хуберт. К счастью, мой мозг отдохнул и больше не устраивал кульбитов в черепной коробке. Больше никаких провалов в памяти и слипающихся глаз. Осталось где-то часа четыре, говорю. Не успеем, замечает Брас. Надо устраиваться на ночлег. Несмотря на уверенный вид, по лицу можно понять, насколько он устал от долгого марша в полном боевом облачении. Крупные ребята никогда не были выносливыми. Думаю, когда мы вернемся обратно в Дарграк, он попросит уменьшить количество стальных пластин в доспехе. Спим под открытым небом, по очереди выставляя часовых. Наутро мы выдвигаемся в последний бросок перед союзной деревней. Дигар, встречая своих единственных друзей, так и должно быть, удивленно спрашивает Арнас, глядя на человека на пике. Не совсем, говорю, видимо, они не успели снять все тела. Пик с мертвецами действительно стало гораздо меньше, но, присмотревшись, я вижу совсем свежее тело голого, рыжебородого мужчины, один из дегоровцев, и пока я смотрю на эту картину, со стороны деревни доносится крик, крик ужаса. Бежим, кричу. Мы мчимся к Дигару и на пути не видим ни одного человека на посту. Множество мест, откуда хорошо можно вести стрельбу, и все они пустые. Неужели жители опять столкнулись в застаревшей ненависти и продолжили убивать друг друга, не в силах успокоиться хотя бы на несколько дней? Врата деревни распахнуты, а внутри? Внутри мы видим невероятное. Местные жители стоят на коленях в центре деревни, пока вокруг ходят вооруженные светловолосые воины с копьями. Такого поворота трудно было ожидать. Стоило нам перейти хребет, как Дверен собрал остатки воинов и пришел окончательно разграбить Дигар. «Я знаю, что ты думаешь», — шепчет Зула. «Эти люди не из Фаргара. Обрати внимание на их одежду. А что с их одеждой? Она вся в символах. Они пришли из Арнаса. Я знаю это, поскольку мы отбивали их атаку и видели их мертвецов. Не знаю, зачем они все это выводят на своей одежде, но никто из них не ходит в простых льняных штанах и рубахах. Зато я знаю, это наверняка символы всемогущих существ, которым они поклоняются. В Гуминде, рисунки Хоса, в Арнасе, другие, неизвестные. Если битва и состоялась, то несколько часов назад, но, скорее всего, деревню застали врасплох со спущенными штанами. У них осталось слишком мало мужчин, чтобы выставлять плотные, регулярные дозоры. Кто-то из людей задремал на своем месте, и вот результат. Деревенские стоят на коленях, а вторженцы ходят здесь как у себя дома. Мы с ребятами прячемся за камнями и смотрим на толпу издали. Я пытаюсь рассмотреть в пленниках Майру, но с такого расстояния лиц не рассмотреть. Сомневаюсь, что ее могли бы схватить. С даром видеть глазами птицы, девушку очень трудно застать врасплох и почти невозможно найти, если она захочет убежать. Уж я-то знаю, что будем делать, спрашивает Хоп. Дигар все-таки наши союзники, мы не можем бросить их в беде. Никакие они не союзники, отвечает Зула. Пока что, Хоп прав, говорю, нам надо вмешаться и защитить друзей. Но что делать, если там 500 воинов? Мы ничего не знаем об Арнасе, ни сколько там человек, ни где она находится, ни насколько они умелые и воинственные. Бросаться в слепую атаку на противников неизвестного количества не станет даже полный идиот. Ждите меня здесь, говорю, я подберусь ближе, проверю сколько их и дам вам знак. Аккуратно оставаясь в постоянном укрытии, перебираюсь ближе ко входу в Дигар. Никто меня не видел, никто выпустил стрелу. Останавливаюсь чуть в стороне от распахнутых ворот и заглядываю внутрь деревни через щель в бревнах. Отсюда меня увидеть невозможно, пока я вижу все. Чуть больше 20 светловолосых воинов бродит от дома к дому и выносит наружу немногочисленные вещи. Какие-то старые тряпки, горшки, тарелки. Похоже, здесь совсем нечего грабить. «Эй!» — кричит щуплый парень с визгливым голосом. «Смотрите, что нашел!» — выкатывает наружу бочонок с медом. Остальные тут же начинают присвистывать. Пусть алкоголь и не самая распространенная вещь в этом мире, не получится напиваться каждый вечер, но и не настолько ценная, чтобы лишать ради него жизни. Хотя, кто я такой, чтобы судить о ценности человека для этих дикарей? Они могли бы убить ради камня интересной формы. Продолжая искать, кричит ему крепкий мужчина, обмахивающий себя тонкой дощечкой. Вот он, их вожак. В этом мире очень легко определить командира войска, не по приказам, которые он отдает, а по внешнему виду. Физически слабый человек просто не сможет подчинить себе остальных. Если их всего два десятка, то мы легко их устраним. Даже вспотеть не успеем. Делаю знак друзьям, чтобы они приближались. Глава 28. Есть вещи, которые люди друг другу не говорят. Я собираюсь убить всех присутствующих, но произносить это не нужно. Если перед тобой стоит вооруженный человек, который смотрит на тебя мертвым взглядом, сразу становится ясно, к чему все идет. Выхожу в центр Дигара походкой человека, которому здесь ничто не угрожает. Грабеж мгновенно прекращается, светловолосые бойцы останавливаются на своих местах и в нерешительности направляют копья в мою сторону. Никто из них не понимает, как воспринимать данную ситуацию. «Кто у вас главный?» – спрашиваю, хотя и без того знаю ответ. Полное, абсолютное молчание. Даже вожак сидит на своем месте с удивленным взглядом. Только что они были королями, издевались и смеялись над пленниками. Отправили одного из местных на пику. А теперь появляется кто-то, ведущий себя настолько уверенно. Могу себе представить их мысли. До сего момента сражения между деревнями происходили как неожиданный налет большой кучи людей на беззащитные цели. Армия на армию сходились редко и в основном ограничивались гневными криками, да перебранкой, как два стада диких обезьян. Никому не хочется сражаться с человеком, который может ответить. Отнимать чужую жизнь для таких легко и просто, но расстаться со своей очень не хочется. «У вас нет главного?» – спрашиваю. «Или главный у вас испугался мне ответить? Все вокруг меня уже мертвецы. Они пока еще этого не осознают, но никто из них не уйдет отсюда живым. У меня с собой полная боевая амуниция и желтая жемчужина. Я один стою десятерых противников. Стоило мне погрузиться в размышления о собственном превосходстве, как тут провал. Люди вокруг переместились на другие позиции, а я понятия не имею, сколько прошло времени. 10 секунд, минута, больше. Похоже, в таком состоянии я не стою даже одного противника. Какое счастье, что под маской никто не может увидеть мое выражение лица. Да что со мной происходит? Это какая-то изощренная форма нарколепсии, засыпать на ходу, но при этом иметь возможность передвигаться. Отдайте меня нейробиологам и ученые получат Нобелевскую премию. Я тут главный, ты оглох? Спрашивает мужчина, продолжая сидеть на лавке в тени. Однако моя уверенность в себе испарилась. Я стою посреди врагов и не знаю, как реагировать. Продолжать браваду или же попытаться убежать, пока меня не прикончили во время отключки. Мой мозг может зависнуть в самый неподходящий момент и на нем нет кнопки перезагрузки. Собирай своих обсосков и проваливайте отсюда, говорю. Пожалуй, это лучшая стратегия в данный момент, продолжать вести себя уверенно и вызывающе. Неожиданность моего появления может сыграть мне на руку и получится убедить их вместо кровопролития. А ты кто такой? Я защищаю эту деревню, говорю, так что убирайтесь, пока я не рассердился. Принять местных за жителей Фаргара было очень легко из-за цвета волос, но подойдя ближе, становится видна разница, они чуть темнее. И еще, Зула упоминала узоры на их одежде, но почему-то забыла сказать, что сама одежда сделана из человеческой кожи. Неподалеку от меня стоит болезненного вида мужчина в накидке, посреди которой обезображенное человеческое лицо. Когда-то это было живое, мыслящее существо, а затем с него содрали кожу, сшили кое-как и превратили в предмет гардероба. Не могу даже представить, чтобы моя кожа вот так болталась на одном из людей. «Ты защищаешь эту деревню один?» – спрашивает вожак с усмешкой. Самый отвратительный из всех присутствующих. Заросший, с крупным носом, татуировки на лице и весь грязный. Грязь в каждой морщине, на щеках, на лбу. Казалось, он весь день работал в поле, а не пришел убивать других людей. Но самое главное, его рубаха целиком состоит из сшитых между собой человеческих скальпов с волосами разного цвета. Видимо, Арнас в своей кровожадности ушел недалеко от Гуминда. С каждым днем я все больше понимаю, почему Дарграк решил спрятаться от остальных за хребтом. «Меня одного хватит, чтобы всех защитить», — говорю. Местные удивленно глядят то на меня, то на вожака налетчиков. Две сотни рыжих голов поворачиваются из стороны в сторону, словно следят за матчем по пинг-понгу. Они не могут меня узнать, поскольку в прошлый раз я был в льняных штанах и рубахе, а сейчас в самурайской броне из стальных пластин, а голова — черное нечто, на которой я нарисовал жуткую ухмылку. «Ничего себе», — заявляет вожак. «И как же эта деревня заслужила себе защитника? А это тебя не касается». Снова провал. Теперь вожак не сидит, а стоит на обоих ногах и ковыряется в зубах тонкой щепкой. Похоже, изначально я неплохо их напугал своим появлением и поведением человека, который контролирует ситуацию. Но мои зависания веселят окружающих. «Как тебя звать? Не твое дело», — говорю. «Разве это не простейшие правила приличия? Нужно назвать свое имя собеседнику, чтобы он мог обращаться к тебе. В этой деревне все такие грубияны, зачем мне представляться мертвецу? А ты мне нравишься», — заявляет вожак. «Всегда уважал сильных людей, даже если они не на моей стороне. Мне плевать на твои предпочтения и взгляды», — говорю. «Сейчас я наклонюсь для того, чтобы поправить шнурки на моих сандалиях. А когда я выпрямлюсь, то хочу увидеть ваши спины, удаляющиеся прочь. Что же произойдет, если ты этого не увидишь? Никто из вас не захочет это узнать». Наклоняюсь, чтобы поправить съехавшую на бок шнуровку, и пока я стою на одном колене, окружающие люди не двигаются. Взять их удивлением и уверенностью не удалось. Битвы не миновать, значит, пора вызывать подмогу. Завожу руку за спину и делаю короткий, рубящий взмах ладони, предельная готовность. Когда я выпрямляюсь, вожак с ухмылкой спрашивает: «И что теперь?» «А вот, что», — говорю. Из-за моей спины вылетает стрела и попадает в одного из налетчиков, мужчину со старой, обвисшей, морщинистой грудью. От удивления он ударяется о стену позади себя, но падать не собирается, бежит ко мне с яростным криком, выставив перед собой копье. Первым ударом я отбиваю оружие противника в сторону, а вторым начисто сношу ему голову. Превосходно наточенный клинок проходит через его шею легко и непринужденно. Тело опускается вниз, а голова по инерции падает мне в руки. Бросаю ее прочь. Даже сила жемчужины не понадобилась. Воины из Арнаса настолько неумелы, что сами сокращают дистанцию, держа длинное оружие. «Принесите мне этого выродка», — ревет вожак. «Сделаю подушку из его кожи». Убедить врагов уйти не получилось. Битва началась. Позади меня выбегают остальные. Вардис, Арнас, Лира с луком. Но впереди всех мчится Бук. Огромный, в маске с пылающими глазами, с ногами, что колонны, от которых дрожит земля. И двуручный меч, которым он может разрубить троих разом. Нужна поистине огромная сила и несколько человек, чтобы противостоять такому монстру. Когда эту маску надевал прошлый староста Фаргара, то он увеличивался, но при этом вшир был примерно таким же, как Бук без маски. Брат же в ней, ужасающее зрелище. Глядя на эту мощь, трудно вообразить, что у наших врагов есть хотя бы шанс. Стоит мне восхититься размерами брата, как тут снова. Провал. Мир изменился, и теперь рядом со мной стоит молодой парень с жидкой бородой. Его копье торчит из моего горла, и я чувствую адскую боль, затмевающую все остальные чувства. Я даже вскрикнуть не могу, поскольку гортань повреждена и воздух выходит через шею вместе с кровью. «Умри!» — кричит. С чавкающим звуком он вырывает копье из моего тела. Ноги сами по себе подкашиваются, и я валюсь на землю. Чувствую, как силы покидают меня с каждой секундой, но я все еще в сознании и смотрю, как в драку врывается Бук, взмахом двуручного меча перерубая копье моего убийцы и его самого. Зря я начинал драку в таком состоянии. Понадеялся, что провал не случится в такой ужасный момент, и дорого за это поплатился. Теперь лежу на земле и смотрю, как песок подо мной становится красным от крови. Кто-то хватает меня за ноги и тащит прочь от сражения. В этот момент только и остается, что вяло взирать по сторонам, терпеть боль и думать о том, где я ошибся. Мир медленно тускнеет, и я прилагаю множество усилий, чтобы не провалиться в беспамятство. «Держись!» — слышу голос Браса. К нам приближается еще один воин Арнаса. Беззубый старик с седыми, спутанными волосами. У него на шее и на лбу вытатуированы круги, словно мишени для ударов. Вижу, как он приближается, собираясь ткнуть моего друга копьем. Однако Брас принимает выпад бронированной грудью и в ответ наносит сокрушающий удар молотом сверху вниз. Не могу видеть, что случилось с Брасом. Ничего, должно быть. Но от старика осталось лишь подобие человека. Его череп лопнул, словно был сделан из тонкой скорлупы. Голова потеряла форму и превратилась в чашу без вершины. Брас продолжает тащить меня прочь, а я, едва находясь в сознании, думаю лишь о том, что от такого удара даже шлем не помог бы. «Тащи его к вратам!» Слышу крик Вардиса. Надо мной сгибается Лира, пытаясь зажать рану на шее. Слишком поздно, я уже потерял, кажется, литров 50 крови, пока лежал на боку. Удивительно, как я до сих пор не умер. А там, вдали, свирепствует Бук, пиная и круша врагов направо и налево. Он держит на себе сразу несколько врагов, причем так мастерски орудует мечом, что его даже ударить не могут. Пока еще не привык полагаться на свою каменную кожу. Не стоит убивать всех до единого. Как минимум одного стоило бы оставить в живых, чтобы допросить. И желательно это должен быть не вожак, а какой-нибудь слабак, которого очень легко запугать. «Только не закрывай глаза», — говорит Лира. «Борись со сном. Похоже, умереть сегодня мне не доведется. Красная жемчужина в очередной раз спасла мне жизнь. Врагов все еще больше. Из-за домов выходят новые люди, и теперь их втрое больше, чем нас. С таким численным перевесом они точно уверены, что нам не устоять, поэтому бегут со всех сторон, чтобы утыкать копьями. Даже огромный Бук, носящийся вокруг как бык, их не пугает. «Отступаем!» — кричит Вардис. «В мое отсутствие брат взял командование на себя. Выстраиваться шеренгой против шеренги сейчас не имеет смысла, они просто заколют нас издали, не давая подойти для удара. Нужно найти узкое место, где численный перевес не будет иметь значения, однако подсказать сейчас я не в силах, мне остается лишь лежать на земле». Друзья отходят назад, пока Бук продолжает ходить между врагов и наносить удары. С братом все будет хорошо, пока с него не снимут маску, или он не устанет, как это случилось с прошлым старостой Фаргара. Мужчина со странными иероглифами на лице подбегает к нам, собираясь проткнуть Зулу. Решил, что девушка – уязвимая цель. Он не дошел всего несколько шагов, когда копье Арнаса вонзается ему в живот и входит глубоко в кишки. Несмотря на мое отсутствие в сражении, чем дольше длится столкновение, тем меньше врагов остается. Бук справляется в одиночку. Уже с десяток трупов валяется на земле вокруг него. «Держать позицию!» – кричит Вардис. «Хоп, Брас, Зула и Арнас выстраиваются передо мной в ряд. Теперь наша группа стоит в стороне и смотрит на движение Буга, который бесчинствует в толпе врагов и совершенно не нуждается в поддержке. Бьет противника мечом слева, а затем поворачивается и ударом ноги отправляет в полет противника справа. Неудержимая сила. Удивительно, как никто из нас не погиб, когда эта маска была у врага. Наверное, все дело в чемпионе с Брасом. Совместная мощь отца и сына позволила не победить, но хотя бы успешно отбиваться. Никто другой на их месте не устоял бы. «Назад!» — кричит вожак Арнаса. «Назад!» Его лицо рассечено, бороду залило кровью, и это ему еще повезло. Двуручник брата запросто расколол бы его череп, если бы не прошел по касательной. Вражеский отряд пятится к противоположному выходу из деревни, обходя Буга стороной. «Преследуем их!» — кричит Вардис. «Не дайте им уйти!» Четверо друзей бросаются в погоню, однако быстро понимают, что не могут преследовать легких копейщиков, будучи в тяжелых доспехах. Мы отлично можем сражаться, но бегать тяжелая пехота не умеет. Большинство врагов осталось в живых и в данный момент убегают прочь из Дигора. Странная вышла битва. Нас 8 человек, но всю основную работу сделал Бук в одиночку. Не зря я отдал маску именно ему. Ничего себе, заявляет Вардис. Зря только оружие доставал. Не хотелось бы мне оказаться на стороне врагов и увидеть Буга, бегущего на меня с боевым кличем, отвечает Эрнос. Только сейчас я понимаю, что местные жители продолжают сидеть на земле одной большой группой и смотрят на нас точно так же, как смотрели на налетчиков из Эрноса. Ли растягивает с меня скорпионий шлем и повязывает льняную тряпку вокруг шеи. Это же Гарн, произносит кто-то в толпе. Люди определенно меня узнали, но продолжают сидеть, словно ждут приказа. Первым на ноги поднимается Хуберт, неуверенно, подозрительно. Гарн, спрашивает. У меня получается лишь неловко улыбнуться в ответ. Я не то, что встать, даже говорить не могу. А это кто? Спрашивает мужчина, указывая на Буга. Это человек, это наш брат, отвечает Вардис. Наполовину человек, наполовину великан. Брас помогает первым жителям подняться на ноги, постепенно народ встает, но ведет себя все так же испуганно. Они все еще не воспринимают нас как спасителей и переминаются с ноги на ногу, словно ждут разрешения вернуться в свои дома. «Чего вы такие тормознутые?» – спрашивает Вардис. «Расходитесь, все позади». Из-за угла дома вылетает Майра, радостная и одновременно испуганная. Она подбегает и падает возле меня на колени с обеспокоенным лицом. Только в этот момент окружающий люд приходит в движение. «Ох», – стонет девушка. «Ты ранен». «Ранен», – шепчу одними губами. «Но при виде тебя стало намного лучше. И это я еще сильно преуменьшил. Я хотел вернуться в Дигар сразу же, как только его покинул. Почему ты стоял и не двигался, когда на тебя бежал тот тип с копьем? Если бы я знал. Эх, если бы я знал». Глава 29. Залечивать раны меня отправили в дом Майры. Весь оставшийся день я лежал на кровати и ждал, пока ко мне вернутся силы. Пусть красная жемчужина и не дает мне умереть, но действует довольно медленно, поэтому лишь к вечеру у меня появилась возможность вставать с кровати на трясущихся ногах. Организму пришлось в ускоренном темпе синтезировать литры потерянной крови. Сразу после битвы у меня случилось еще два провала в памяти. Это выглядит как монтажная склейка в видеоряде, словно я смотрю фильм, а не проживаю реальность. Сначала все двигается плавно, шелестит, завывает ветер, а затем мгновение, и внезапно солнце теперь светит под другим углом, а звуки резко меняются на другие. Чувствую себя заевшей пластинкой. Кажется, надо очень хорошо отоспаться. Пришлось концентрироваться на своем состоянии и настраивать себя на рабочую волну. Отдал мысленный приказ мозгу работать нормально, без сбоев. И знаете, это подействовало. До конца вечера голова больше не пыталась проскакивать секунды и минуты. «Поправляешься, герой?» – спрашивает Майра с издевкой. Весь день она занималась деревенскими делами, периодически заходя в дом, чтобы проверить мое состояние, но к вечеру полностью освободилась и теперь сидит на краю моей кровати с ехидной ухмылкой, точнее, на краю своей кровати, поскольку в доме всего одна кровать и я на ней. «Зря смеешься», — говорю, «я вообще-то очень крут, пока не лежу на земле и не истекаю кровью». «Ага, я видела, так вызывающе себя вел, угрожал, я еще не знала, кто под маской, но успела поверить, что этот человек сейчас справится со всеми одной рукой. Так бы и было, если бы тебе в горло не воткнули копье». «Да», — говорю, «зато видела, как лихо я снес голову тому мужику, у которого из груди стрела торчала», — спрашивает Майра, улыбаясь от уха до уха. «Очень лихо, у нее в доме на удивление мило и красиво. Я еще не встречал в этом мире хорошо обставленных домов, но здесь даже находиться приятно. Одна большая комната, еще одна поменьше, спальня, кухня и веранда. Окна большие, поэтому даже вечером очень светло. Мебель из разных пород дерева, поэтому контрастирует оттенками между собой, даже шторы есть. Ни в Фаргаре, ни в Даргараге нет такого понятия как шторы, там пользуются исключительно ставнями. Растения в горшках, целая куча растений. Спасибо, что заботишься обо мне, говорю. Ерунда, отвечает. Тебе самому стоит позаботиться о себе. Что это за припадок случился во время битвы? Указываю на меч и на броню, лежащую в углу на полу. Последние дни я только и делал, что таскал камни и закидывал их в печь, чтобы добыть немного металла. Я же знал, что у вашей деревни осталось мало охотников, поэтому хотел собраться в поход как можно скорее. Спасибо, мы с Хубертом охотимся, но за добычей приходится идти далеко. Короче, я совсем не спал, 3-4 часа в сутки на протяжении недели, подстегиваемый азартом и ожиданием увидеть готовую броню. Майра подходит к моей куртке и поднимает ее вверх на вытянутых руках. Пластины ламеллярного доспеха трутся друг о друга, создавая шум от любого движения. Зато посмотри, какой результат. Ни одна стрела и ни одно копье не сможет ее пробить. В Дарграге столько меди? Спрашивает девушка. Забудь про медь, говорю. Если быть точным, этот металл называется сталь, а не серая медь. И его полно в округе. Пришлось ей рассказать, что существует много видов металла, среди которых железо и медь, далеко не единственные. Разумеется, без химической теории и атомарных чисел. Сделать тебе такую же? Спрашиваю. Она очень красивая. Тянет девушка. Но я не хочу сражаться как вы и убивать других людей. Броня, для защиты, не для нападения. Все равно, я никогда не вызывалась стоять в дозоре, поскольку даже мысли не могу допустить убить другого человека. Охотиться на животных – одно, но стрелять в людей – я так не могу. Но ты же стреляла в меня, говорю. Я хотела взять тебя живым. Почему-то такой ответ сильно меня расстроил. Я уважаю точку зрения любого человека, даже если она не совпадает с моей собственной. Нежелание убивать себе подобных – хорошая, положительная сторона, и я ценю ее за это. Однако, я надеялся, что Майра однажды присоединится к моей группе и мы будем путешествовать вместе. Сейчас же я понял, что это невозможно. Мы с друзьями поставили себе цель подчинить окружающие деревни, и без кровопролития это попросту невозможно. Пока я буду заниматься войной, удел девушки, что угодно, но не сражение. Мы можем встречаться, но не сможем быть неразлучны. Ты расстроен? Спрашивает Майра. Немного, говорю. Почему? Я всегда плохо умел выражать свои чувства. Как только наступал момент поговорить по душам, тут же внутренний механизм перекрывал все слова, и я тупо, молча пялился на что угодно перед собой. Я надеялся, что однажды уведу тебя из Дигара за собой, и у тебя получится, говорит Майра. С огромным удовольствием уйду за тобой, но не прямо сегодня. Уж, конечно, не сегодня, говорю. Чувствую себя огромным младенцем. Могу стоять на ногах, только если рядом опора. С усмешкой Майра наклоняется и целует меня в лоб. Какое приятное прикосновение. Отдыхай, говорит. Тебе нужно набираться сил. Ты не останешься со мной? Спрашиваю. Хочешь, чтобы я ночевала с тобой в одной кровати? Конечно. Я надеялся, что мы будем лежать рядом и заснем в обнимку. С ума сошел? Спрашивает Майра с издевающейся улыбкой. Я никогда не останусь в одной кровати с парнем, которого знаю всего пару дней. А затем она мне подмигивает и выходит из комнаты. Я ничуть не огорчен, совсем ни капли. Вовсе я не хотел побыть с Майрой этой ночью, не хочу чувствовать ее тепло, ее дыхание и прикосновение ее кожи. Не хочу видеть ее рыжие волосы на своей груди, а руки на моих щеках, и внизу живота у меня ничто не шевелится. Продолжаю лежать в кровати, пока в окно моей комнаты периодически заглядывают друзья. «Как твоя шея?» – спрашивает Лира. «Поправляешься?» «Да», – говорю. «Спасибо». Постепенно все они спрашивают о моем самочувствии, некоторые даже по несколько раз, но не Бук. Он ни разу не появился перед моим окном. «Лучше?» – спрашивает Вардис, в очередной раз проходя мимо. «Да», – говорю. «А почему Бук такой мрачный? Он в последнее время на своей волне. Тебе кажется, он прямо сейчас сидит у костра и мочит пошлые анекдоты. Никогда не видел его таким жизнерадостным. Тогда хорошо. Оказывается, в Дигаре не слышали дарграговских анекдотов и наоборот. Мы устроили что-то вроде культурного обмена. Вскоре солнце заходит за горизонт с яркой зеленой вспышкой. Закрываю глаза и отправляюсь в царство сновидений. Мне снится, как я бегу голышом по зеленому лугу. Но бегу почему-то на четвереньках, преодолевая с каждым прыжком по несколько метров. Чувствую себя легким и свободным. Никогда не спал так сладко, как в постели у Майры. Каждая мышца в моем теле расслаблена, разум отдыхает. Я настолько погрузился в мир грез, что осознал себя спящим и получил от этого еще больше удовольствия. Затем я открываю глаза и вижу перед собой Майру. Она стоит на коленях, повернувшись ко мне спиной, я держу ее за волосы, мы занимаемся сексом. С удивлением я смотрю, как мой лобок шлепает по ее невероятно красивой попе. В ужасе я отскакиваю прочь и падаю на пол. Что такое? спрашивает девушка. Я пытаюсь что-то сказать и не могу. В ночи она поднимается на ноги, и я вижу очертания ее голого тела, приближающегося ко мне. Из освещения, лучина на керамической тарелке, дающая света ровно столько, чтобы увидеть другого человека, но выражение лица можно разобрать лишь с трудом. «Что с тобой?» «Я», — говорю. «Кажется, я все это время лунатировал, а проснулся только что». «Что ж», — говорит Майра, — «тогда лунатируй почаще». Сердце бешено колотится. Чувствую, что произошло нечто неправильное. Это было не просто блуждание во сне, случился очередной провал в памяти. Мой мозг отключился, и все внутренние желания прорвались наружу. Это не я был с Майрой, а мое тело, пустое, безжизненное. Оболочка в форме человека, зомби. «Успокойся», продолжает девушка. Она присаживается возле меня и кладет руки на плечи в успокаивающем жесте. «Зря ты переживаешь, ничего плохого не произошло». «Нет, произошло», говорю. «Как объяснить, что я чувствую?» «В то время, как я должен был спать, тело само по себе поднялось и пришло в ее комнату. Я совершенно точно не отдавал ему такой приказ, оно действовало само по себе, словно запрограммированное. И если это бездушное тело решило заняться любовью с девушкой, нет, не так, пустое тело не может любить, оно захотело трахаться, сношаться. И если оно само по себе на такое способно, то в следующий раз оно может взять меч и вонзить его в грудь Майры. Кто может гарантировать, что такого не произойдет? Провалы в памяти становятся все хуже. «Я чувствую, что я тебя изнасиловал», — говорю. «Дурачок, если кого-то здесь и изнасиловали, то это тебя. Привела к себе в дом, положила на свою кровать и, я не шучу, подумаешь, встал посреди ночи и решил немного поприставать. С кем не бывает. Я тоже периодически просыпаюсь и разговариваю, а на утро ничего не помню. Произошло что-то неправильное, противоестественное. Не подумай плохого, я бы очень хотел провести с тобой ночь в одной постели, но это даже жутко. Ты преувеличиваешь». «Ничуть, это не похоже на обычный лунатизм. Я ощущаю, будто тело действует само по себе, когда у меня случается провал. И в этот момент перед тобой буду стоять не я, а некто другой, кто выглядит в точности как я, но при этом абсолютно пустой внутри. Тело на самоуправлении, как курица, которой отрубили голову, а она продолжает двигать ногами, стараясь убежать прочь. Майра задумчиво хмурит брови, словно пытается понять, о ком это я говорю. Иногда я забываю, что в этом мире нет ни одного существа из моего. Наверное, она решила, что курица – это домашнее животное, которое обитает только в Даргроге. «Даже если так», – задумчиво произносит девушка, – «то ты в этот момент просто очень глубоко спишь, как если бы был очень пьян. Нельзя сказать, что это тело действует само по себе. Это все еще ты. Просто чуть меньше себя контролируешь. Если бы все было так просто», – говорю. «Я всем естеством ощущаю, что происходит нечто неправильное. Что мне для тебя сделать, я не знаю. Постарайся успокоиться. Ты ни в чем не виноват. Ты пришел в мою комнату, пока я спала, и начал гладить меня по спине, очень нежно. Я совершенно точно уверена, что это был ты, пусть тебе самому так не кажется. Но я же спал, и гладил меня сквозь сон. В ночи я вижу очаровательную фигуру Майры, сидящую рядом со мной. Не будь я настолько взвинчен, то прямо сейчас принялся бы ее обнимать и целовать. Но в данный момент я даже подумать не могу, чтобы отправиться с ней в кровать. Отчего-то кажется, что я недостоин даже прикоснуться к ней. Странная мысль, но ее не отогнать. Ощущаю себя грязным, жалким и при этом очень опасным. Единственное место, где я сейчас буду чувствовать себя хорошо, запертым в кладовке, чтобы я мог отправиться спать, будучи уверенным, что мое тело, моя оболочка, не начнет действовать сама по себе. «Майра», — говорю, — «я тебя попрошу кое о чем, а ты постарайся воспринять это всерьез. Я уже внимательно тебя слушаю. Мне надо, чтобы ты привязала меня к кровати, так, чтобы я не смог развязаться самостоятельно. Зачем это? На случай, если провалы в памяти станут ухудшаться. Хочу быть уверенным, что когда колесо моего разума в очередной раз угодит в выбойну, я останусь на дороге и не съеду в кювет, что я никому не наврежу. Чувствую себя психом, когда говорю это. Может быть, Майра права, и я раздуваю проблему на пустом месте. Многие люди ведут себя во сне странно. Мой отец постоянно нес какую-то чушь. Однажды я увидел его идущим по коридору нашей квартиры с одеялом наперевес. «Куда ты?» – спросил я его. «Озоновую дыру в атмосфере прорвало, говорит, надо заткнуть. Это случилось у него под конец учебного года, когда он принимал у студентов экзамен по экологии. События дня сконцентрировались в его подсознании и вылились в ночные блуждания и бессмысленную логическую цепочку. Дыра в атмосфере, надо заткнуть. А чем заткнуть? Одеялом, конечно же, так и со мной. Мне очень сильно хотелось подойти к Мэри и снова быть с ней, как в тот день, когда мы расставались. И я сделал это, пусть даже через сон. «Ладно», — говорит девушка, — «я привяжу тебя». Уходит в другую комнату и вскоре возвращается с мотком веревки. Все это она проделывает голая, а я смотрю на нее и любуюсь изящными изгибами тела. «Самое время стать художником, с такой натурой-то. Вяжи покрепче», — говорю. «Если я завяжу совсем крепко, у тебя на руках останутся синяки. Тогда завяжи крепко, но не очень». Несколько минут Майра приматывает мои руки и ноги к ножкам кровати, а мне кажется, будто мы участвуем в какой-то игре. Странно, но мне это даже нравится. «Сгодится?» – спрашивает. Пытаюсь пошевелиться, получается. Пытаюсь вырваться, не получается. «Отлично», – отвечаю. «Так на чем мы там остановились?» Девушка ехидно склоняет голову на бок. «Теперь, когда ты связан, я могу насиловать тебя хоть всю ночь. Вообще не смешно», – говорю. «В данный момент я не герой-любовник, а жалкий и ничтожный сопляк. По-моему, ты даже жалкий и ничтожный, очень хорош собой. Ладно, спокойной ночи. Я ухожу дальше спать на подстилке, а ты кричи, когда захочешь выпутаться». На том мы и расстались. Майра уходит в другую комнату, а я смотрю на ее бедра и обзываю себя последними словами. Устроил невесть что из-за какой-то ерунды. Прямо в этот момент я мог бы лежать с ней бок о бок и шептать ей на ухо приятные слова, а выбрал одиночество и подавленные желания. Таков удел всех неудачников во всех мирах. Мы можем подобрать нужные слова лишь изредка, а во все остальное время, нещадно тупим и не видим очевидного. Заснуть связанным оказалось совсем непросто. Долго ворочаюсь, пытаясь подобрать удобную позу, чтобы ничто не затекало, не чесалось и не свело судорогой. Лишь через час мне, наконец, удалось отключиться и заснуть. Лучина к тому моменту давно погасла. Наутро я просыпаюсь с радостным настроением. Однако на меня смотрит испуганное лицо девушки. В руках она держит копье. «Что случилось?» – спрашиваю. «Ты пытался разгрызть веревки ночью. Я никогда не видела такого безумного лица у живого человека». От ее слов меня прошибает холодным потом. Не зря я попросил меня привязать. Провалы в памяти определенно становятся хуже. Я так сильно испугалась, что весь остаток ночи простояла тут с оружием, опасаясь, что ты развяжешься. Даже не знаю, что бы я сделала, если бы ты и правда скинул веревки. Я что-нибудь говорил, ты не издавал ни звука, все в полнейшем молчании. Это было даже страшнее, чем если бы ты сыпал угрозами и обещал убить всех вокруг. Кажется, во всем виновата бордовая жемчужина. Я пока не знаю, что она делает, но именно после ее появления мой мозг начал заедать, а пустое тело действовать само по себе, без приказа от центрального органа управления. Вот почему старуха ничего мне не рассказала о даре. И это значит лишь одно, надо избавиться от жемчужины как можно скорее. Глава 30. Никогда прежде мне не приходилось избавляться от жемчужин. Раньше это казалось бессмысленным. Зачем выбрасывать такие полезные вещи, если можно на ней заработать? Наверняка найдется уйма людей, что отдаст все свое имущество в обмен на одну из них. Красная заживляет раны, желтая замедляет ход времени, черная позволяет высасывать годы из других людей. И только бордовая, только это единственное, вредит, а не приносит пользу. «Лети», — говорю, бросаю бордовый кругляш вниз со скалы. Смотрю, как маленький шарик удаляется прочь, летит вниз и прыгает по камням далеко внизу. «Все?» — спрашивает Майра. «Вокруг меня, все мои друзья. Я пришел сюда с поддержкой, безоружный и на привязи, поскольку совсем себе не доверяю. Даже желтую жемчужину отдал во временное хранение Вардису, чтобы мое тело на автопилоте вдруг не решило замедлить время и сигануть вниз вслед за жемчужиной. Пришлось убедить брата даже не пытаться воспользоваться даром, поскольку всемогущему существу, этой темно-желтой женщине, может очень не понравиться, если дар снова сменит владельца. Похоже на то, говорю, вдруг я ошибся и провалы в памяти случались из-за недостатка сна, поэтому зря я выбросил бордовую жемчужину. Вдруг это никак не связанные события, и я избавился от одной из своих ценнейших вещей. Но теперь уже поздно горевать. Ты и правда вел себя странно в последнее время, замечает брат. Сначала сидишь, говоришь о чем-нибудь, а затем внезапно замолкаешь и смотришь на небо секунд 20 с очень тупым выражением лица. И только после этого завершаешь начатую фразу. Значит, были провалы, которых я даже не замечал. Прелестно. Все, говорю, от жемчужины я избавился, так что голову больше не заклинит. Можно возвращаться домой. Что это ты сжимаешь в кулаке? Спрашивает Майра. В каком кулаке? Смотрю на свои руки и с удивлением замечаю, что правая, сжата в кулак. Разжимаю пальцы и на ладони появляется бордовая жемчужина. Как странно, замечает девушка. Ты же только что ее выбросил. Я еще проследила за полетом глазами Корекса. Значит, она вернулась, говорю. Неужели все дары действуют подобным образом? От них нельзя избавиться по своей воле, лишь когда другой человек забирает его себе. Если так, то я не собираюсь отдавать бордовую жемчужину никому из друзей, не желаю подобной участи близким. Жить каждый день и опасаться, что твоя голова даст сбой в любой момент. Со временем эффект может ухудшиться и ты будешь проскакивать целые дни. Для тебя они будут пролетать мгновенно, а с твоими близкими будет жить тупейшее существо. А затем это усилится еще больше и за очередной провал минуют года. Сначала ты смотришь на свои руки, такие молодые и красивые, а через миг они уже старые, худые и морщинистые. Постарайся бросить шарик вниз и держать при этом руки раскрытыми, предлагает Вардис.